Глава 27. Шико I. Король был погружен в благочестивые размышления, предсказывавшие успех намерением трех гизов. Он обошел склеп со всеми монахами, целовал мощи, не переставая ударять себя в грудь и читая псалмы. Приор начал говорить проповедь, король слушал его с теми же знаками покаяния. Наконец, по приказу герцога де Гиза, Жозеф Фулон обратился к Генриху и сказал: «Государь, не угодно ли вам будет сложить земное величие к стопам владыки вечного?» «Пойдемте», — простодушно ответил король. И все монахи отправились вслед за королем к кельям. Генрих III был, по-видимому, глубоко тронут. Он не переставал бить себя руками в грудь или живостью перебирал четки, висевшие у его пояса. Наконец подошли к келье. На пороге показался Горанфло. Лицо его было красно, глаза сверкали. «Сюда?» — спросил король. «Сюда!» — отвечал Горанфло. Неудивительно, что король остановился в нерешительности, потому что в конце коридора находилась таинственная решетка, за которой было темно, как в трубе. Генрих вошел в келью. «Хик портус солитис», — проговорил он взволнованным голосом. «Да», — отвечал Фулон, — «здесь спасение». «Оставьте нас», — сказал Горанфло, сделав величественное движение рукой. В то же мгновение дверь затворилась. И все смолкло. Король сел на табурет. Попался на ухо доносор, вскричал Горанфло без всякого предварительного вступления и упер кулаки в бока. Король с изумлением поднял голову. «О, это мне говорите, почтенный брат?» — спросил он. «Да тебе! Кто более тебя заслуживает этих слов?» «Брат мой!» — проговорил король. «У тебя здесь нет брата. Я давно уже сочиняю речь. Давно готовлюсь сказать тебе, что ты свергнут с престола. Вот о чем я буду держать речь». «Свергнут с престола!» — вскричал король, отодвинувшись в более темный угол кельи. «Именно так свергнут. И отсюда ты не убежишь. Здесь тебе не Польша. Измена! Насилие!» В это время дверь отворилась. На пороге явился приор. «Брат мой», — сказал он Горанфло, — «ваше усердие увлекает вас». И, обратившись к королю, он прибавил: «Мы даем вам время на размышления», и опять затворил дверь. Генрих впал в глубокую задумчивость. «Нечего делать», — сказал он, — «надо согласиться». Прошло 10 минут. Кто-то постучался в двери кельи. «Кончено», — сказал Горанфло. «Он соглашается». По коридору пронесся радостный ропот. «Прочтите ему акт», — произнес голос, — заставивший короля вздрогнуть и обратить взор к двери. В то же мгновение один из монахов подал брату Горанфло лист пергамента. Горанфло по складам прочитал акт королю. С отчаянием закрывшим лицо обеими руками. «А если я не подпишу?» — произнес он жалобным голосом. «Вы вдвойне погубите себя», — отвечал из-под капюшона голос герцога де Гиза. «Вы умерли для света, и потому не заставляйте подданных пролить кровь человека, бывшего королем их». «Никто не принудит меня», — сказал Генрих. «Что я говорил?» — произнес герцог, обращаясь к сестре, в глазах которой сверкнула мрачная мысль. «Идите, брат мой», — продолжал де Гиз, обратившись к Мейену. «Вооружите людей и готовьтесь». «К чему?» — спросил король жалобным голосом. «Ко всему», — отвечал Жозеф Фулон. Отчаяние короля удвоилось. «Потерпите, потерпите», — сказал король. «Позвольте мне обратиться к небесному владыке. Пусть он внушит мне покорность». «Он хочет еще подумать», — сказал Горанфло. «Оставим его в покое до полуночи», — сказал кардинал. «Благодарю», — вскричал король в припадке отчаяния. «Бог наградит тебя». «Вы видите, как он малодушен», — сказал герцог де Гиз. «Мы оказываем услугу Франции». Горанфло, между тем, напомнил Генриху все грехи его.